Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение послания Иуды, прочитаем 12 и 13 стихи. «Такие бывает соблазном на ваших вечерах Господни, першествуя с вами без страха, уточняя себя, это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые, свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки». Чем более подробнее мы изучаем это великое послание Иуды, чем более выразительным становится описание вероучения отступничества. Иуда теперь рассматривает все творение, от ангелов до людей и жестоких животных. Теперь еще остается сфера природы, и он представляет нам в пяти вдохновенных словесных картинах землю, воздух, деревья, море и звездное небо, чтобы окончить необходимую панораму и представить церкви замечательное заключительное изложение условий, которые будут в христианстве перед тем, как откроются сцены, описанные в книге Откровения. Пять природных явлений предоставляет поучительные картины истинной сущности отступничества. Перед тем, как рассматривать их отдельно, полезно посмотреть на них совместно, так как они избраны и собраны в определенном порядке Духом Святым. Так как они представляют новую истину, они не повторяют учение шести ветхозаветных записей, перечисленных в послании Иуды. В них не подчеркивается осквернение плоти, отвержение начальств и злословие высокой власти. Не говорится в них в особенности о пути, заблуждении и упорстве. Взамен иллюстрируется пять других характерных особенностей отступничества. Подводные камни говорят нам о невидимой опасности, безводные облака о ложных обещаниях, осенние деревья о их бесплодном исповедании, свирепые морские волны о потраченном старании, блуждающие звезды о бесцельном направлении. В том же порядке пять предложений подсказывает себелюбие, беспомощность, бесплодие, срамоту и безнадежность отступничества. Читая этот список, напоминается посредством сравнения Господь, которого эти мужи отвергли. Он — скала нашего спасения, они — подводные камни, грозящие кораблекрушением веры. Он приходит с облаками, чтобы вовеки освежить свой народ, они — облака, которые даже не приносят временного благословения. Он — древо жизни, а эти — деревья смерти. Он водит к водам тихим, а эти — как свирепое, беспокойное море. Он — светлая утренняя звезда, предвозвещавшая приближение дня, эти — блуждающие звезды, предвещающие ночь вечной тьмы. Что-то невыразимое торжественно в этом строгом обвинении тех, кто, исповедуя следование за Христом и служа Богу, действительно имеет самоизбранный путь и в другом месте описан как враги Христа Христова, их конец — погибель, их Бог — чрево, и слава их в сраме, а не мыслить о злом. Нужно осторожно помнить, что во всем послании предупреждения Иуды злые деятели, о которых говорится, не являются теми, которые вне круга профессии являются исповедующими противниками Христа и истины Божией, но они являются своекорыстными, светскими, стремящимися к мамоне внутри номинальной церкви, которые делают свое исповедание веры прикрытием для своих собственных самолюбивых целей. Они считаются как руководители христианской мысли и чемпионы истины и праведности, но под всем, что они говорят и делают, открытое или прикрытое отвержение всего, что относится к благочестию. Для небесного призвания они странники, поэтому их целью и стремлением является продвигать свои интересы в этом мире. Они живут на земле. Странствования в библейском смысле они не знают. Их место и участь здесь, а не там, где прославленный Христос сидит, отверженный землей, но принятый небом, одесную Бога. метафора за метафорой употребляется Духом Святым, чтобы описать этих лжеапостолов и служителей неправедности. Каждая фраза важная и требует внимательного рассмотрения. Первая словесная картина – подводные камни. Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви. Слово «соблазном» переведено из греческого «спилас», что означает «подводные камни». Это ясно видно из украинского перевода, где сказано «Вони скелі підводні на ваших гостинах любові». Поэтому, если дословно перевести это выражение на русский, то оно было бы выражено так «таковые бывают подводными камнями на ваших вечерях любви». Греческое слово «спилас» описывает риф или подводную скалу, поднимающуюся от земли ниже уровня поверхности моря и грозящие всему, что может войти в контакт с ней. Такими являются эти отступнические учителя. Ясно отмеченные указательные камни не являются великой опасностью, как правило, для моряков. Но скрытые камни, над которыми течет обманчиво тихая вода, их нужно больше всего опасаться. Если бы эти ложные руководители провозгласили себя публично, как противники всего, что благочестивые считают святым, их влияние было бы аннулировано. Но представляя себя защитниками истины, приветливо и ласково говоря, добрыми словами и речами, они обманывают сердца простых. Выражение «пиршествуя с вами без страха» показывает, что они полностью приобрели доверие верующих, участие без страха в самых святых периодах христианского общения. Они никогда не входили в дух этого радостного переживания любви и общения, но соблюдают форму, принимая вид благочестия и посвящения, тогда как все время ищущие своего собственного интереса, как следующее выражение удивительно подчеркивает, без страха уточняя себя. И так сказано, таковые бывают подводными камнями на ваших вечерах любви. Подводные камни на ваших вечерах любви, не является ли это странным выражением? Нет, когда сознаем, что эти подводные камни произвели кораблекрушение вечери любви ранней церкви. Обычай совершения таких праздников практиковался на многие столетия. Он уже начал тонуть в дни апостола Павла, в то время, когда он писал первое послание Коринфянам 11 главу 21 стих, верующие учредили обычай собираться на вечерю, которую они называли агапы или вечерю любви, которая предшествовала вечере Господней. Богатые верующие снабжали нужды бедных, все разделяли поровну в проявлении любви, которая объединяла всех верующих в семью Божию. Тогда начали приходить на эти вечери, которые думали и заботились только о себе. Они ели свои сласти в присутствии других, которые были голодными. Они даже упивались, поэтому апостол Павел должен был писать им и упрекать их. Вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете Церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить вас за это не похвалю. Иуда сознавал, что это себелюбие было проявлением отступничества. Все, которые собирались на вечерю любви, были первоначально исповедующими верующими, иначе они не пришли бы или не были принятыми. Но тогда сказано, что они начали першенствовать с ними без страха, уточняя себя. Слово «першенствовать» на греческом «сунеухоэо» означает «першенствовать блистательно с ним или с кем-нибудь». Знаменитый богослов Несли в своем греческом тексте поставил знаки препинания так «першенствуя с вами без страха», уточняет себя. Это означает, что эти лжеучители не имели угрызения совести в участии с действительными верующими и имея общение с ними, представляя себя верующими. Утучняет себя из греческого «поимаино», что означает «кормить, пасти стадо овец». Это слово употребляется к пастухам, пасущих своих овец. Вместо того, чтобы пасти стадо, эти учителя пасли самих себя. Что может яснее выразить понятие духовного положения в умах многих, которые желают использовать это положение привилегий для своей выгоды? Те, которые должны пасти овец и агнцев стада Христова, стригут овец и смотрят на них, как на тех, которые должны способствовать их почести, богатству и величию. Апостол Петр, сознавая эту опасность, увещевал пастырей. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая над ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. Аминь».